И как ты себе это представляешь? Приходим мы к судье за ордером, он спрашивает, на каком основании он вам нужен, и что ты ответишь? Господин судья, ввиду личной неприязни к подозреваемому, прошу узаконить планируемый обыск принадлежащих ему объектов и допрос его сотрудников. Так что ли, уверен, что это поможет. Ей не хотелось, чтобы эта отповедь звучала насмешливо, но, увы, все вышло именно так. Впрочем, просить прощения за правду она не собиралась и вместо этого поспешила зайти в дом, наводку на который ей дал один из знакомых Гейба в преступной среде. Жаль, что это единственное, с чем тот смог помочь. На удивление никакого ответа не последовало. Рон молча последовал за ней. Внутри был душный, спертый воздух. Бросился в глаза небольшой слой пыли на полу и немногочисленных поверхностях. Видимо, кто-то периодически здесь бывал, иначе пыли было бы куда больше. Осторожно пройдя в соседнюю комнату, Катрин осмотрелась и с облегчением выдохнула. Это действительно было одно из конспиративных мест офицера Уоллиса. Она бы везде узнала эти детские цветные стикеры в виде собаки, которыми были обклеены стены просторной гостиной. Сколько раз она предлагала ему поменять их на что-то более подходящее. «Что это?» – поинтересовался Рон, кивая на прикрепленные к стене распечатки и газетные вырезки. Катрин медленно подошла к одной из них. Ею оказалась газета месячной давности с крупным заголовком. Выставленный на торги земельный участок был выкуплен за рекордную сумму – 14,6 млн фунтов стерлингов. Рядом знакомым почерком была сделана приписка. Четвертая схожая покупка за последние полгода в районе Ливерпульского порта. Расследование, над которым он работал, задумчиво проговорила она и посмотрела на остальные. Заметки о таинственных исчезновениях, полицейские сводки и не только. Сколько же здесь всего было? Нужно осмотреться. Здесь точно что-то должно быть. Флешка, записка, блокнот. Не знаю, это может быть что угодно. У него была привычка записывать свои мысли по делу. Вряд ли он бы ей изменил. Какое-то время они молча осматривали каждый уголок гостиной и остальных комнат. Крохотная кухня, спальня, ванная, ничего, что бы намекало на предмет их поисков. Пока Рон не прервал тишину, раздраженно откинув в сторону пыльные диванные подушки. «И что ты предлагаешь? Оставить его наслаждаться жизнью?» В его голосе звучали нотки едва уловимой злости. «Откуда столько ненависти? Ты говорил, что его судили. Раз так, значит он заплатил за все», — ответил по закону. «По закону?» — переспросил волшебник и резко обернулся. От его пустого, нечитаемого взгляда Катрин становилось как-то не по себе. «Что ж это за закон, если убийца спокойно разгуливает на свободе? Он ведь получил свое наказание. Судьи решили, что лишение магии достаточно справедливое наказание». «Справедливое наказание?» — протянул Рон и после выплюнул с долей яда. «Да, они все просто трусы. Трусы, что испугались его убить и также струсили оставить его гнить в тюрьме. Ведь как же, герой войны, избранный, общество бы взбунтовалось. Так лучшее, что они придумали, это лишить его магии и изгнать куда подальше. Это лицемерные политиканы, а не справедливый суд». Похоже, сама того не желая, она зацепила больную тему и корила себя, что не смогла промолчать и не подливать масла в огонь. А с другой стороны, в чем она была не права? Всю жизнь ее учили верить в законный правопорядок. Отец, школа, академия, Ярд, да и все английское общество. Эта вера пронизывала всю ее сущность. Да и разве она посвятила бы свою жизнь правоохранительным органам, если б считала иначе? Возможно, они приняли во внимание его прежние заслуги. В любом случае причина должна была быть достаточно весомой, просто о ней не распространялись, предположила Катрин, одновременно пролистывая стоящие на каминной полке книги одна за другой. Конан Дойл, Уэллс, Бальзак, Герберт, своеобразная коллекция, скорее всего, осталась от прежних владельцев. И это повод спускать с рук хладнокровное и жесткое убийство. Послышался приглушенный ответ из кухни. Ему вторил звон перебираемой посуды. А разве потеря магии недостаточное наказание? Лишиться самой своей сути. Как по мне, это куда хуже тюремного заключения. Да и люди заслуживают второй шанс. Она не раз думала об этой ситуации. Когда Рон поделился с ней своей тайной, он много рассказал о своем бывшем друге. Об их первой встрече, последующей дружбе, совместной войне со съехавшим с катушек маньяком и, наконец, о его вероломном предательстве. Ей был известен только один взгляд на произошедшую трагедию, и Катрин могла лишь догадываться, что подтолкнуло Поттера Блэка совершить такой ужасный поступок. Достаточное. Второй шанс. На кухне воцарилась тишина. Несколько мгновений спустя он появился в дверном проеме. На его лице отражалось полное несогласие с ней. Он жив. Эта лицемерная тварь жива и наслаждается жизнью. Ты же сама все видела. Разве так ведут себя те, кто сполна искупил вину? Я не хочу сказать лишнего, медленно произнесла Кэтрин и посмотрела прямо на него. Но разве твоя сестра не хотела бы для тебя нормальной жизни? Прошло столько лет. На мгновение ей показалось, что Уизли сейчас бы точно разозлился, но на его лице мелькнула грустная улыбка. О какой нормальной жизни может вообще идти речь? Для матери это стало огромным потрясением. Вскоре после сына потерять еще и единственную дочь. Она так и не отправилась от горя. Он замолчал, и его остекленевший взгляд устремился в пустоту. А я не могу даже посмотреть ей в глаза, чтобы каждый раз не чувствовать собственную вину. Особенно теперь, когда наши пути снова пересеклись. У нее сжалось сердце, настолько непривычно было видеть его таким подавленным. Обычно рядом с ней он всегда старался сохранять присутствие духа. Кэтрин отложила просмотренную книгу назад на полку и подошла ближе. Теперь их разделяло не больше пары футов. «Твоей вины в случившемся нет», — как можно мягче произнесла девушка. Затем не без некоторого колебания добавила. «А ты не пробовал с ним поговорить? Должно же быть какое-то объяснение». Вместо ответа он только отрицательно покачал головой и сменил тему. «Уверена, что мы здесь вообще что-то найдем». Вопрос застал ее врасплох. Она верила, что найдет здесь ответы на свои вопросы. Увы, тщательный обыск не дал результатов. Пока не дал, значит, плохо искали. Да и отчаиваться раньше времени было не в ее правилах. «Ты его не знаешь, он просто не мог не оставить доказательств», — уверенно ответила Кэтрин и окинула взглядом перерытую вдоль и в поперек гостиную. «Они просто упускали что-то важное из вида. Его скрупулезности можно было позавидовать. Даже в школе у него на всех учеников были составлены досье, куда заносилось все, от нелюбимых предметов до покупной еды в столовой. Даже не знаю», — он задумчиво почесал затылок, а после внезапно воскликнул, чем напугал напарницу. «Мерлин, ну я и дурак, что ты?» Не успела Кэтрин переспросить, что именно он имел в виду, как Рон достал из внутреннего кармана свою волшебную палочку, взмахнул ей и произнес: «Акция тайник Габриэля Уоллиса». Несколько секунд ничего не происходило, затем небольшой грохот позади заставил их синхронно обернуться. С кухни в их сторону летел небольшой металлический футляр из тех, что использовался для хранения бритвенных принадлежностей. «Матерь Божья!» И тут же Кэтрин с виноватой улыбкой извинилась. «Прости, никак не привыкну». «Не бери в голову», — отмахнулся мужчина и с едва заметной улыбкой протянул пойманный футляр. «Держи». Ее руки заметно дрожали, пока она судорожно открывала заевшую крышку футляра. Спустя 6 томительных секунд, длинную в вечность, та с неохотой поддалась, и на ладонь выпала крохотная серебристая флешка. «Бинго!» — прозвучал радостный возглас Дармелу. Она знала, Гейб не подвел бы ее и сейчас. «Что это?» Он с недоумением рассматривал крохотный предмет в ее руке. В такие моменты Кэтрин, как нельзя остро, ощущала между ними глубокую пропасть непонимания. Вещи, простые и понятные для одного, были чем-то сложным и туманным для другого. «Здесь найденные Гейбом доказательства, но нам нужен компьютер, так что поехали скорее обратно». Кэтрин развернулась и собиралась было направиться к выходу, когда Рон остановил ее. «Подожди, вроде я видел его в комнате наверху. Сейчас, я быстро», — добавил он и поспешно скрылся в коридоре. За те короткие минуты, что его не было, Дармел лишь успела на негнущихся деревянных ногах дойти до стола с облупившейся коричневой краской и сесть за такой же обшарпанный стул. Радость, охватившая ее при виде флешки, успела смениться гнетущей тревогой. Что если она не права? Что если та окажется пустой, или даже умело подброшенной обманкой? Впервые за долгое время ей удалось найти реальную зацепку. Хотя нет, не ей, им. Она всегда старалась быть честной с самой собой и знала, при всем ее опыте и знаниях ей вряд ли бы удалось в одиночку раскрыть большинство последних дел. Они даже смогли найти виновника смерти двоих людей-ирландца, съехавшего с катушек наркомана. Увы, от дури тот дошел до такого состояния, что получить от него вменяемые показания было просто нереально. И оставалось лишь гадать, было ли это заказухой или убийством ради дозы. Впору бы радоваться таким успехам, но ужасная смерть беременной девушки в галерее, что все еще оставалось полнейшей загадкой для них, тяжелым камнем продолжала лежать на ее душе. «Нашел». Кэтрин встрепенулась, когда мужчина поставил перед ней на стол включенный ноутбук. Совсем скоро все станет ясно. Где-то в груди поселилась непрошенная надежда. Глубоко вздохнув, она вставила флешку в гнездо и вместо с Роном принялась ждать загрузки. Господи, почему так медленно? 1, 2, 3, 7, 8 секунды длились бесконечно. Наконец на рабочем столе высветилось всплывающее окно. Дармелу дернулась, как от удара током, и низко склонилась над экраном. Она судорожно открывала файлы и жадно всматривалась в каждый из них. Теперь они у нас в руках. Лондон, Министерство магии, 16.02.29 сентября 2009 года. Гермиона всю неделю не находила себе места. Стоило присутствующим увидеть кадры с использованием магии внутри Макгловской полиции, как разразился настоящий скандал. Маги рвали и метали. Разоблачения перед Макглами боялись все. Затем всплыла новость об экспериментальном сотрудничестве отдельных авроров с полицией, что только подлила масла в огонь. Тогда особенно сильно досталось и Стивенсону, и министру. Программу быстро прикрыли, а самих авроров отозвали назад. Однако последствия использования Аврором Уизли магии перед Макглами все еще оставались для нее туманными. Решение об его участи принималось узким кругом, непосредственным начальством и самим министром. Сам же Рон перестал появляться в министерстве, не отвечал на звонкие письма. Слухи ходили самые разные, от увольнения до тюремного заключения. Она даже набралась смелости нанести визит миссис Уизли, но оказалось, что та не получала от сына весточки почти с месяц. Спросить же напрямую у сидящего напротив Ричарда она не решалась. Она верила, Рона не могли посадить, он ведь, в конце концов, жизнь спасал. За такое награждать нужно, а не наказывать. Если бы не он, бедная девушка была бы уже мертва. «Коллеги, может, объясните, чего ради мы здесь собрались?» Миссис Форрест недовольно поджала губы в тонкую линию, чем напомнила Гермионе любимого профессора трансфигурации. «Ричард, к чему такая срочность?» Гермиона перевела взгляд на других присутствующих руководителей министерского аппарата. Судя по их лицам, они задавались тем же вопросом. Некоторые даже согласно покивали вслед словам аббревиатора. Ричард сделал глубокий вдох и на выдохе проговорил. Час назад в Годриковой впадине было найдено изувеченное тело Барри Хаттерса. За этим тут же последовали крики и шокированные возгласы присутствующих. Сама же Гермиона была слишком ошеломлена, что выразить свои мысли вслух. Последние пару недель оказались затишьем перед бурей, а записка, поинтересовался сидящий через два места от нее Коул Фергюсон. Последние 7 лет он возглавлял пресс-службу министерства, и в свои неполные 33 пользовался большой популярностью у женщин. Неплохой в целом человек, но чересчур самоуверенный в собственной неотразимости, из-за чего между ними было пару не самых приятных разговоров. Раньше он всегда оставлял записку. Да, записка была, раздался еще один тяжелый вздох Аврора. Ричард, с их последней встречи, еще больше осунулся и, кажется, даже посидел. И как бы Гермиона не относилась к нему, но в этот момент ей было его по-человечески жаль. Взмахом палочки он разослал всем копии колдографий и хрипло произнес: «Мы имеем дело не с человеком, а с демоном». Стоило Гермионе увидеть эти снимки, как к горлу тут же подступил рвотный спазм, с которым едва справилась. Увы, подобного нельзя было сказать о паре присутствующих помощников. Она многое повидала за время войны, да, и в целом, не была особо впечатлительной особой, но это было за пределами ее понимания. «Мерлин и Моргана, помилуйте нас», непроизвольно вырвалось у Гермионы. На колдографии был изображен освежеванный и обескровленный труп, отдаленно напоминающий человека, и только грудь осталась почти нетронутой. На небольшом участке белоснежной кожи, как на холсте, филигранно вырезанные слова складывались в записку. «Не скучали, лапули, обещаю больше не пропадать». Затем взгляд скользнул выше на почти нетронутое лицо, чтоб легче было узнать, но вот вместо глаз на нее смотрели туннели пустых глазниц. Это зрелище было отвратительно до умопомрачения, и очень напоминало те фотографии от Гарри. Будто это действительно один и тот же человек, пронеслось у нее в голове, и кажется, впервые в жизни она захотела самолично наказать эту бездушную мразь. Это не оступившийся человек, нет, это моральный садист, что и не думает останавливаться. Такие, как он, заслуживают только смерть. После увиденных фото собрание продлилось недолго, и 20 минут спустя почти все из присутствующих поспешно ушли переваривать увиденное. Если не считать министра и Стивенсона, она была последней, кто оставался в зале, и уже собиралась уходить, Когда ее внезапно позвал Локаст: «Мисс Грейнджер, можно вас на минутку?» Гермиона аккуратно сложила свои бумаги в портфель и защелкнула замок, после чего отставила портфель в сторону и обернулась к подошедшему мужчине. «Вы что-то хотели, министр?» Тот несколько секунд молча смотрел на нее и затем медленно проговорил: «На прошлой неделе вы упоминали про своего знакомого, мистера Блэка, если я правильно запомнил?» «Да, министр, Гарольд Блэк», кивнула Гермиона, догадываясь, куда клонит Локаст. Найденная жертва заставила не только ее пересмотреть собственные взгляды на правосудие. И если они хотят поймать ублюдка, им потребуется вся помощь, которую они смогут найти. «Министр, я все еще считаю это плохой идеей», недовольно проговорил Стивенс со своего места. Гермиона ошиблась, видимо, не все хотят скорейшего достижения поставленной цели. К тому же, мисс Грейнджер не договаривает одной существенной мелочи про своего знакомого. «Ричард, мы ведь это уже обсудили. Не вижу ничего плохого в том, чтобы мисс Грейнджер попросила помощи у своего друга. В конце концов, он ведь не Макдл». Стивенс скривился, будто проглотил лимон целиком. Последняя фраза была камнем в его огород. Это ведь его непосредственный подчиненный нарушил статут и, тем самым, подверг магическое сообщество угрозе раскрытия. «Если ваш знакомый сможет посодействовать поимке этого психа, то министерство...» Начал Локаст, но главный Аврор его бесцеремонно перебил. «Министр, вы хоть знаете, что знакомый нашей многоуважаемой мисс Грейнджер?» Ехидно протянул тот, не сводя с Гермионы своего оценивающего взгляда. «Это никто иной, как печально известный Гарри Поттер». После этих слов наступила тишина. Министр перевел тяжелый взгляд на своего коллегу. В этот момент он на мгновение будто снова помолодел лет на 20, когда жизненная сила била через край. Вот, что делала с людьми любовь к своим близким. Ради них они были готовы и горы свернуть. Насколько мне известно, мистер Поттер уже понес свое наказание, а значит, теперь он чист перед законом, со сталью в голосе отрезал Локаст. «Джон, вы хоть понимаете, какая буча поднимется в обществе, если станет известно, что министерство прибегает к помощи осужденных убийц?» Стивенс не унимался. Гермиона даже не понимала причину такого ярого сопротивления с его стороны. Но сейчас решила не спросить и позволить министру самостоятельно разобраться с узколобостью Аврора. У нее и так своих проблем хватало. «А по-твоему лучшее решение – позволить этому психу и дальше разгуливать на свободе и творить направо и налево свои зверства из-за старых предрассудков?» Министр разразился длинной тирадой. «Прошло столько лет, и если мистер Блэк или Поттер, неважно, кто угодно, готов помочь нам покончить с этой мразью, то я не желаю слышать и слова возражений». После он повернулся обратно к Гермионе и добавил: «Мисс Грейнджер, как я начал говорить ранее, если ваш друг посодействует спасению похищенных людей и поимке этого мерзавца, министерство в долгу не останется. Можете в этом не сомневаться». «Хорошо, министр, я посмотрю, что смогу сделать», ответила девушка и подхватила свой портфель. «Если на этом все, то я пойду. Всего доброго, спасибо». Гермиона только кивнула и быстрым шагом направилась к выходу, не горя желанием выслушивать новую порцию помоев в свой адрес или адрес Гарри. Но не успела она и на пару шагов отойти от комнаты, как до нее донеслась очередная волна негодования от Ричарда. «Джон, я прошу тебя, подумай, о чем ты говоришь, просить одного убийцу поймать другого. Да это же абсурд. Попомни мои слова, мы об этом еще не раз пожалеем». «Ричард, я принял решение, и оно не обсуждается», отрезал мужчина, и после добавил куда более тихим голосом, отчего Гермиона едва смогла его расслышать: «Если для спасения этих несчастных придется заключить сделку хоть с преисподней, то так тому и быть. Даже при Волдеморте таких зверств не было», она мысленно с ним согласилась, и пошла писать Гарри. «Уж он-то не бросит их». Примечание к части. Иногда ведь можно и о любви вспомнить. Да Гарольд, в перерывах между вечными планами по расширению империи, нервно смеется. А Кэтрин все-таки очень повезло с напарником-волшебником. То-то раскрываемость сразу поднялась. И, конечно, всех приглашаю в свою творческую мастерскую, https://makingdomofangels, место, где можно найти плюшки и другие интересности по возрождению и другим вещам, улыбается. А еще там можно увидеть коллаж к главе, https://makingdomofangels17, и не забываем про отзывы. Мне отзывы, вам главы. Chapter 22. Trust is Khet Rabthat Tak Mysaul. Примечание к части. Приятного прочтения. Заглавие: Citizen Soldiers, верит форвард хлес. https://www.youtube.com/watch-weekly-bit-file-list-plus-6-hook-3-bob-9-r-w-b-4-a-8-0-5-8-g-index-45-0-c-t-zin-soldier. К эпиграфу, Натхан Вагнер, Псычипатх, https://youtube.com/watch-weekly-bit-file-list-plus-6-hook-3-bob-9-r-w-b-4-a-8-0-5-g-index-45-0-c-t-zin-soldier. Хив хатес вид халук хесига мисеу сунгса фарова йоу ловито вач мецра в ликхту сет то фил йоу ес но фал лысие ис придина ем подхат алуцан те ундерстан трикхт фром врангеу ресосицк Натхан Вагнер, Псычипатх, Лондон, Скотленд Ярд, 16-21-30 сентября 2009 года. Не самый просторный кабинет Адриана Форнера сегодня и вовсе казался крохотным. Свободное пространство будто истаяло от жарких споров собравшихся. Главной темой был готовящийся арест ирландца. Найденная вчерашним днем в одном из убежищ офицера Уоллиса флешка оказалась настоящим кладом. Там было все, начиная от схем поставок в страну наркотиков из дальнего зарубежья, списка подкупленных чиновников таможенного контроля и местных отделов полиции, местами хранения контрабандного товара, и заканчивая аудиозаписями, отданных лично Анилом, приказов о ликвидации неугодных ему лиц. Посмертно, но Уоллис выполнил поставленную задачу, обеспечил доказательную базу, необходимую для задержания преступного наркобарона. Этот арест обещал стать одним из крупнейших за последние лет 10, и меры принимались соответственные. Узкий круг допущенных людей, полная секретность и осторожность. Вот только Рону не было до этого никакого дела, у него и собственных проблем хватало. Здесь он присутствовал исключительно ради Кэтрин. И сейчас, прислонившись спиной к дальней стене, мужчина ограничился молчаливым наблюдением за происходящим. «Шеф, я должна быть там». Его напарница едва не ударила по столу, за которым сидел суперинтендант Форнер и старший детектив отдела по оргпреступности Рэй Дональдс. «Габриэль был мне практически братом. Я не могу позволить». «Детектив Дармелу, вы вмешиваетесь не в свое дело». Дональдс бесцеремонно перебил ее и со скалом добавил: «Скажите спасибо, что вообще здесь присутствуете. Дело ирландца, строго засекреченная информация высшего уровня доступа, коим вы не обладаете». Последняя фраза определенно прозвучала с насмешкой. Или это ему так показалось? Он почти ничего не знал об этом человеке, за исключением нескольких фраз, озвученных Кэтрин буквально перед самой встречей. Немного за 40, разведен, начинал карьеру в убойном отделе, пару лет спустя был переведен в отдел борьбы с организованной преступностью, где и дослужился до начальника отдела, сменив вышедшего на пенсию предшественника. Сухие факты, малоговорящие о его личности. И пока этот человек ему совсем не нравился, было в нем что-то такое отталкивающее, но Рон не мог решить, было ли дело в его слишком раскованной манере поведения, надменных, шовинистских фразах, напыщенном самомнении или во всем этом вместе взятом. «Да если бы не мы, вы бы как и топтались на месте». Праведному возмущению Кэтрин не было предела. Она наклонилась к сидящему напротив нее мужчине, игнорируя недовольный вздох Форнера, и зашипела: «Вы, чем вы занимались все это время? Только просиживали штаны в своем кабинете». В тот момент Рону казалось, что будь Кэтрин волшебницей, в кабинете произошел бы магический выброс. Наэлектризованный воздух тяжелым шлейфом обволакивал сидящих в комнате людей в своих удушливых объятиях. Интересно, остальные тоже ощущали это давление? Хотя, неважно, Мерлина ради, когда вообще его жизнь настолько вышла из-под контроля, что он такого сделал, чтобы заслужить все это? Его не отпускала злость из-за собственного отстранения. Это временная мера, считай внеочередной отпуск, тем более ты давно его не брал. Проведи время с семьей, отдохни и забудь о мозгах. Все равно мне эта идея никогда не нравилась. Голос Ричарда, словно пластинка граммофона, скрипучим эхом отзывался в его голове, вызывая болезненные спазмы по всему телу. «Кэтрин, прошу, успокойся». Шеф Форнер, по-видимому, не терял надежды на мирный исход встречи. «Или мне напомнить о нарушении прямого приказа не вмешиваться?» Затем он вздохнул и добавил: «Ты пойми, ради твоей же безопасности будет лучше, если ты не будешь во всем этом участвовать. Шеф, не нужно меня опекать, я сама о себе прекрасно позабочусь». «Детектив Дармелу, мы здесь не в детские игры играем», — насмешливо протянул Дональдс, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки на груди. На его висках блеснула седина. «Или для вас правила вообще не писаны, Кэт?» Еще с неделю назад он согласился бы без лишних раздумий, как бы он ни относился к своей вынужденной напарнице, которая, на удивление, все же оказалась приятной личностью, но сама мысль тесного сотрудничества с маглами причиняла дискомфорт. Между ними была, да остается бездна непонимания, чего только стоят их технологии, видеонаблюдение, интернет, социальные сети. У него голова шла кругом в нелепых попытках не выглядеть в ее глазах еще большим странным мудаком, коим он, наверное, ей и так казался. «Катился бы ты со своей заботой подальше, Рейнольд», — скривилась девушка, и Рон заметил, как под столом у нее сжались от злости кулаки. Он снова был здесь, хотя и не был обязан, даже не должен был этого делать, по одной простой причине, что сейчас сидела напротив Дональдса и прожигала его злым взглядом, а точнее из-за воспоминания о ее истекающем кровью теле на холодном каменном полу ярда, что все еще заставляло сердце болезненно сжиматься, несмотря на благополучный исход. После расставания с Гермионой, он больше и не пытался с кем-либо сойтись. Прежде было не до того, а после и вовсе стало некогда. Работа стала для него смыслом жизни. В ней он нашел свое призвание и свое успокоение, и его полностью устраивало подобное одиночество. Так было еще совсем недавно. Кэтрин же перевернула его мир вверх дном и привнесла с собой хаос из новых ощущений и красок. Ее умение радоваться даже мелочам, желание жизни вопреки потерям, ее сила и преданность к делу, близким, все это вдохновляло его. И ради этого он наслушался приказа. Снова. «Ай-яй, лучше выбрали б более приличествующую вашему полу профессию, мисс Дармелу, художественную студию или курсы кулинарии, к примеру». Тут его ухмылка стала куда шире, но маленькой девочке пистолетики подавай и в войнушку дай поиграть. Щека Кэтрин дернулась будто от удара. Он ее специально провоцирует или просто ублюдок по жизни, пронеслось в голове Рона, и все же он не вмешивался. Знал, что Кэтрин не простила бы ему демонстрацию слабости. Знал, потому что и сам бы не потерпел подобного от кого-либо в свои первые годы службы в Аврорате. «Ну, что вы», — лилейно протянула Дармелу, и Рон мог только догадываться, скольких сил ей стоило сие напускное безразличие. «Какие игрушки, детектив? Я давно отбросила их в сторону. Можно ли подобное сказать о вас? Скольких боссов вы упекли за решетку за последние 10 лет? Да и вообще за жизнь? Считаешь себя самой умной? Может, лучше вспомнишь о Майкле Спиннерсе? У самой же грешков хватает. Рэй, оставь это», — непреклонно приказал Фарнер, вмешиваясь в их диалог. «Мы не для этого здесь собрались». Рон ожидал какой-либо ответной реакции от Кэтрин, новой волны гневных высказываний, но ничего не последовало. Напротив, он с удивлением увидел, как лицо Кэтрин превратилось в посеревшую маску. И вопрос, что еще за Спиннерс, был отложен в дальний ящик. А затем их взгляды пересеклись. И Рон не смог стерпеть боли в ее взгляде. Не смог принять ее подавленность от одного только упоминания этим подонком неизвестного ему, но отлично известного всем остальным присутствующим мужского имени. «Да, мы собрались обсудить участие детектива Дармелу в предстоящем аресте», — начал Дональдс, и Рон принял мгновенное решение. Незаметно вытащив из внутреннего кармана волшебную палочку, он на грани слышимости шепнул: «Конфундус». Едва уловимый серебристый луч ударил мужчину в бок, отчего тот слегка вздрогнул и после продолжил заторможенным голосом: «А почему бы и нет?» Ответ прежде непреклонного детектива вызвал удивление Форнера и Кэтрин. Впрочем, похоже, девушка догадывалась о причине, побудившей того внезапно изменить свое мнение, поскольку в следующее мгновение Рон словил на себе ее быстрый красноречивый взгляд. «Шеф, раз детектив Дональдс больше не возражает», — Дармелу тут же поспешила воспользоваться ситуацией и с надеждой посмотрела на своего начальника, — «значит, вопрос закрыт». Однако Фарнер не спешил отвечать, только задумчиво качнул головой и тихо постучал пальцами по столу. Насколько Уизли успел изучить суперинтенданта за время своей работы в ярде, тот всегда казался уравновешенным и рассудительным человеком, к тому же часто идущим на уступки Кэтрин. Хотя, возможно, не столь ли часто, подумалось ему, когда он заметил, как Кэтрин прикусила от волнения нижнюю губу. Жест, малозаметный для большинства, но говорящий для узкого круга. А вот ее он успел хорошо изучить. Наверное, даже лучше, чем бы ему хотелось. «Все равно так или иначе ведь ввяжешься», — со вздохом проговорил мужчина и устало посмотрел на свою подчиненную. Затем он перевел вопросительный взгляд на Дональдса. «Если Рэй не возражает», — Рейнольд все еще не пришел в себя после заклятия и немного заторможенно пробормотал: «Да нет, тогда, если и Рэй не против, то и я не стану». так хоть будешь под присмотром. Спасибо, шеф. Просияла девушка и быстро поднялась на ноги. Тогда позже обсудим детали. Фарнер с беспокойством взглянул на ее воодушевление и добавил. Надеюсь на твое благоразумие, Кэт. В конце концов это опасные люди. Обещай, что не будешь лезть на рожон. Вы же меня знаете. Как раз потому, что знаю и прошу. Их взгляды пересеклись, и Кэтрин снова стала серьезной и собранной. Не обещаю, но буду стараться. И с этими словами она кивнула всем на прощание и утянула Рона вслед за собой к выходу. Вдогонку до них донесся приглушенный голос Форнера. Рэй, ты сам согласился, тема закрыта. Да и зря ты так с ней, Кэтрин. Затем они скрылись за углом, и окончание фразы осталось загадкой. По дороге навстречу им попадались многочисленные сотрудники Ярда, с кем-то он успел познакомиться лично, как, например, с добродушным толстяком Питом из киберотдела. Боги, что за слово, кого-то только смутно узнавал, но большинство так и оставались для него безымянными винтиками в системе правосудия. И все это время, что они шли до их кабинета, Рон ловил на себе задумчивые взгляды напарницы. Он отлично знал, в каком направлении крутились мысли в ее голове. И стоило двери кабинета закрыться за их спинами, отгораживая от любопытных ушей, как Кэтрин тут же обернулась к нему с хитрым прищуром. «Это ведь было тем, о чем я подумала». Рон только пожал плечами и усмехнулся, присаживаясь на край своего стола. «Я не легимент, кхех, а тут же себя исправил, то есть не умею читать мысли. Вот и еще один камень преткновения между нами», грустно подумалось ему. Они говорили на разных языках, и такие случаи, оговорки были не редкостью, но теперь, по крайней мере наедине с ней, он мог немного расслабиться и не контролировать каждое им сказанное слово. Дармелу, будто не заметила изменения настроения, подошла ближе и легонько ткнула его кулаком в бок. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я», — рассмеялась она в ответ, а затем поддавалась еще ближе к нему и прошептала. «Спасибо, тебе, обращайся», — хрипловато ответил он. Подобная близость между ними наталкивала на далекие от приличия мысли, а вообще, ее голос был едва громче шепота. Расстояние между ними сократилось еще сильнее, когда он поддался вперед, чтобы расслышать ее. «Из нас вышла отличная команда». Воздух будто пропитался электрическим зарядом. На кончиках пальцев вспыхнули невидимые искры. С его губ сорвался вздох. Действительно, и самоконтроль испарился. В следующее мгновение их губы слились в безумном поцелуе, где смешались боль, надежда, печаль и трепет. Это было сумасшествием, которое никто из них не спешил прерывать. Напротив, они стремились продлить его как можно дольше, и плевать, что будет через минуту, час и тем более завтра. Плевать, что легкие горели от недостатка кислорода. И плевать, что по закрытой двери уже несколько минут кто-то настойчиво стучал. Все это было неважным. Неважным, до тех пор, пока знакомый мужской голос не прокричал. «Ей, голубки, вы чего там застряли? Я знаю, что вы там. Открывайте». «Черт, я совсем забыла про Кевина». Расстроенный шепот Кэтрин вторил не менее разочарованному выдоху Рона. И в это мгновение они совершенно не думали о последствиях своих спонтанных порывов. О них они всегда успеют подумать позже, а пока им было слишком хорошо. Лондон, Министерство магии, 16:46, 30 сентября 2009 года. Атриум встретил нас все теми же мутно-серыми стенами, с усеянными доверху министерскими указами и декретами, все тем же старым фонтаном магического братства, и все той же толпой волшебников и волшебниц, что прожигали свои жизни в бесконечной суете. Здесь почти ничего не изменилось, и одновременно изменилось абсолютно все, только внимание привлекал по-прежнему, или скорее его привлекало наше трио. Маркус и Себастьян умели производить неизгладимое впечатление со своим тяжелым, расчетливым взглядом, черной приталенной формой и армейскими берцами, хотя здесь любая одежда, помимо мантий, цепляла удивленные вздохи. А может, это естественная реакция на незнакомцев? Сотни острых взглядов впивались в спину, пока мы продвигались сквозь человеческое море к лифтам, где нас должна была встретить Грей. Гермиона, когда-то давно, несколько жизней назад, подобное внимание вызвало бы значительный дискомфорт. Сейчас же мне было абсолютно все равно. Только отчего многие при виде нас сначала опускали взгляд к низу, прежде чем испуганно посмотреть вверх, весьма странное поведение. Или оно было странным, пока ко мне не пришло осознание причины подобной реакции. Я совсем забыл про укороченные рукава на своей рубашке, и тем более не вспоминал, что каждый мог видеть черного змея, обернувшегося кольцами вокруг левой руки. Я настолько привык к своим татуировкам, что порою их просто не замечал. Видимо, для здешней фауны они оставались той еще диковинкой и, судя по испуганным взглядам, напоминали многим о метках пожирателей. И тем старательнее они уступали нам дорогу. Страх – прекрасный инструмент воздействия. На губах расплылась едва заметная довольная ухмылка, и в следующее мгновение она исчезла. На другом конце человеческого моря стояла Гермиона и высматривала нас. Затем наши взгляды пересеклись, и она кивнула с широкой улыбкой. «Это все еще может оказаться ловушкой», — тихо заметил стоящий рядом Себастьян, пристально следя за окружающими. «Как будто у нас бывает по-другому», — легкомысленно отозвался Маркус, но, наткнувшись на мой тяжелый взгляд, тут же посерьезнел. «Виноват, сэр». Несколько секунд я молча смотрел на него. Затем, повернувшись обратно к бывшей подруге, произнес: «Здесь не место шуткам. Мы должны быть готовыми ко всему. Абсолютно всему. Между нами оставалось меньше 40 футов, и с каждым шагом расстояние стремительно сокращалось, пока и вовсе не исчезло. Со стороны могло показаться, что наши объятия были сердечными объятиями старых друзей. Если это так, значит все правильно. Все так, как и должно было быть. Ты рано», — заметила она с легкой улыбкой, отступая на шаг. И тут ее лицо нахмурилось, а в голосе прозвучало замешательство. «Ни один. Кто я такой, чтобы задерживать самого министра?» Широко улыбнулся я, а после обернулся к застывшим в полушаге парням и легкомысленно добавил: «Ну не заставлять же их париться в машине в такую жару, когда тут такая прохлада в самом деле. Жара, в конце сентября, если и несешь бред, делай это уверенно, и не придется все пересказывать по 10-му кругу». «Так, что именно хотел обсудить глубокоуважаемый министр?» «Ты была немногословной при звонке, и затем моя улыбка стала еще шире, но, конечно, всем, чем смогу, помогу». «Да-да, ты прав», — девушка кивнула, соглашаясь, и снова на ее лице появилась открытая улыбка. «Пойдемте, расскажу по дороге, тут слишком людно». Путь до кабинета министра оказался недолгим, и все это время Грингер вдохновенно выдавала все подробности дела. Вот только слушал я ее лишь краем уха. Их проблемы меня мало заботили. Зачем заботиться о тех, кто не заботился о тебе, и думать, что я должен был вести себя иначе? Святая наивность. Прага, октябрь 2006 года. До сих пор так странно было снова видеть рядом с собой Малфоя, и тем более работать бок о бок. Этот год стал годом старых встреч. Внезапная встреча с Дафной, чуть менее спонтанная, с Дракоблейзом. И кто бы мог подумать, что чистокровные предпочтут магии обычный мир, пусть и не совсем по своей воле. Увы, во все времена победители диктуют свои правила. Огромный мир оказался не просторнее деревушки, и я все еще не мог решить, что чувствовал на этот счет. Годы, что нас разделяли, не так просто было преодолеть, хотя и отрицать их полезности я тоже не мог. К тому же с ними почти не было притворства. Наверное, за все эти годы с момента изгнания я больше всего сожалел именно о разрыве только обретенных связей. Среди чернокнижников и прихвостней лорда верности и понимания было куда больше, чего нельзя было сказать о предавшей семье. И все же сомнения у меня оставались. Трудно работать с кем-то, когда ты скрываешь большую часть своих дел. Это вредило бизнесу. Вот только как открыться и не получить удара в спину? Меньше всего мне бы хотелось снова испытать подобное. Только не от них. Все же странное место для встречи, не находишь? Отозвался Драко, когда время ожидания перевалило за добрые 20 минут. И чем дольше мы сидели, тем чаще он поглядывал на пустынные улицы и все больше хмурился. За все время, что мы тут ждем, мимо нас прошел едва ли десяток, и это при такой солнечной погоде. Склонен согласиться, кивнул я и повторно набрал телефонный номер, и снова длинные гудки, дважды за последние 7 минут, отчего хмурился уже я. Край сознания царапало нарастающее беспокойство. Молчат, давай ждем еще минут 5 и уходим. Как-то не вовремя у отца Себастьяна случился приступ, и тот поспешил в больницу, взяв внеплановый отгул на неделю. Вот он бы сейчас не помешал. Впрочем, и эта встреча планировала быть самой обыкновенной, из разряда «приди, услышь цену, поторгуйся, согласись и уйди», чтобы собирать ради группу поддержки, что в любом случае сейчас была на заданиях. Даже Малфоя я больше позвал не столько в качестве силовой поддержки, сколько, чтобы присмотреться, мог ли я ему доверять. Как вообще можно вести дела с такой непунктуальностью? Нахмурился Малфой и сделал небольшой глоток кофе. Пожалуй, солнце и кофе были пока единственными плюсами в этой встрече. Ты их хорошо знаешь? Нет, но за них поручился посредник, и проблем с ним раньше не было, и все же не нравится мне эта задержка, проговорил мужчина, отбивая пальцами рваный ритм. Я покачал головой и достал из кармана бумажник. Вытащив пару мелких купюр, я бросил их на стол и придавил края опустевшей чашкой. Это оказалось своевременным решением, поскольку в следующее мгновение сильный порыв ветра их тут же бы унес. Безмятежность осеннего дня особенно сильно контрастировала со все сильнее растущим внутренним напряжением. И, поднимаясь на ноги, я будто в замедленной съемке наблюдал, как все полетело к чертям, когда из-за поворота на предельной скорости выехала тройка мотоциклистов опущенными забралами шлемов. Инстинкты и отточенные рефлексы сработали куда быстрее разума, когда я увидел солнечный отблеск пулеметов в их руках. Я опрокинул стол и крикнул опешившему драка: «Ложись!» Спрятавшись под прикрытие стола, я выхватил из-под плечевой кобуры свой пистолет и, быстро передернув затвор, хрипло скомандовал: «Щит! Физически! Быстро!» Благо он беспрекословно последовал приказу, и их тут же окружил едва мерцающий волшебный щит. И, как раз вовремя, поскольку пронзительный скрип шин об асфальт совпал с разразившейся автоматной очередью, все мои чувства обострились, а нервы напряглись до предела, словно тонкая струна, что вот-вот была готова порваться. Сидящий рядом Малфой с шипящими проклятиями удерживал сумасшедший ливень из свинца. Я же отсчитывал про себя секунды. 1, 2. Периферийным зрением я заметил, как по виску драка стекла дорожка пота, а челюсть судорожно сжалась. 3, 4. Еще немного, я просил его держаться. Мне было нужно всего ничего. Одно удачное мгновение. «Пошел ты», — огрызнулся Малфой, но послушно удерживал щит на пределе сил. 5. В крови отсутствие страха, только адреналиновый всплеск. 6. Вот оно, момент, когда беспорядочная стрельба стихла, всего на мгновение. И этого мгновения было достаточно, чтобы резко выглянуть из-под изрешеченного стола и меткими выстрелами уложить двоих и ранить третьего. «Чисто», — бросил я Малфою и покинул импровизированное укрытие. Земля под нашими ногами была устлана доброй сотней пуль. Даже не хотелось думать, каким решетом мы бы стали, если б не его магия и моя интуиция. Задержись мы хоть на секунду, и я тут же прогнал эти мысли. Я направился к осевшему на пол наемнику. Оперевшись спиною о мотоцикл, он судорожно зажимал рукою обильно кровоточащую рану в области груди и поскуливал от боли. Подойдя ближе, я поставил ногу на его рану и, немного надавив, спросил: «Кто?» Ответом стал лишь мутный ненавидящий взгляд, и я перестал церемониться и надавил сильнее. «Спрашиваю еще раз, кто?» Упрямое молчание на сей раз сменилось вскриком боли и местным матом. Не отводя взгляда, я снова спустил курок. Попавшая в коленный сустав пуля разворотила его вдребезги, и я почувствовал, как на щеку брызнуло что-то горячее. «Гдо? Т. Наил. 105. Церемониться я не собирался. Пойперо. 106. Даже моих скудных познаний чешского хватало, чтобы понять, это не имя заказчика, а значит, пленник был бесполезен, лишним балластом, да и с пробитым легким, он все равно не жилец, а с именем. Оно и так было очевидным. Либо посредник, либо другая сторона, и ничто иное. Плечо дернулось от отдачи, и громкий выстрел привычно оглушил на долю секунды. Стоны наконец-то смолкли, и по каменной брусчатке потекли ручьи темно-багрового цвета. «Свидетели?» — пронеслось в голове, и я резко обернулся к кофейне. Не знаю, какому богу приносить еще одну жертву, но улица оставалась все такой же пустынной. Пустынной, если не считать Малфоя, застывшего неподвижной статуей посреди нее. В тот момент я был готов ко многому: шоку, страху, осуждению в его глазах, но видел лишь легкую озабоченность. Это было странно, не такой реакции я ждал от него, хотя по правде сложно было сказать, что именно я ждал от того, кто и сам воевал когда-то. На войне нет места жалости и сострадания к врагам. Затем его взгляд сместился в сторону, и на лице бывшего слизеринца промелькнул страх. Слева я обернулся на крик как раз вовремя, чтобы увидеть, как предположительно мертвый наемник пришел в себя. Дрожащей рукой он держал пистолет, направленный в мою сторону. Он был в жалкой сотне футов от меня, а я оказался слишком самоуверенным, чтобы убедиться в его смерти, о чем мгновенно пожалел, только слишком поздно. И тут же поразившая его ярко-зеленая вспышка убийственного проклятия не спасла ситуацию. Он умер, но успел спустить курок. С замиранием сердца я понимал только две вещи: увернуться я не успевал, как и не мог избежать летящей ко мне пули. Я только едва успел дернуть плечом, Когда предплечье пронзила раскаленная лавина свинца, я медленно посмотрел вниз. Кровь быстрыми и ритмичными толчками сочилась из-под разорванного рукава черной рубашки. Зажав здоровой рукой рану, я стиснул зубы и обернулся к подошедшему Малфою. «В порядке?» — в голосе прозвучала обеспокоенность, но лицо оставалось бесстрастным. Он направил волшебную палочку на трупы, превращая их в объятые пламенем бумажные фигурки. «Цвету и пахну», — огрызнулся я, сквозь стиснутые зубы, железом и медью. «Доволен?» — тот только пожал плечами и, покачавшись на носках, с облегчением ответил. «Кусаешься, значит живой. Давай я залечу рану», — предложил Драко и тут же направил палочку на раненую руку, произнеся заклятие. «Один раз, второй, третий». Пока тщетность попыток не стала очевидной, и он озадаченно переводил взгляд то на свою палочку, то на меня, и обратно. «Бесполезно, магия все равно не подействует», — я хмуро отозвался и, оторвав от края рубашки полосу ткани, перевязал кровоточащую рану. Даже столько лет спустя, я не любил говорить на эту тему, и особенно сильнее перестал любить, когда в моей ближнем круге снова появились волшебники. Это как посадить новообращенного вегетарианца за стол, где поданы исключительно мясные блюда. Искушение и ненависть – адский коктейль противоречий. Хотя, следовало отдать им должное. Они очень старались придерживаться границ. Вот только маг всегда остается магом. И это ранило сильнее гребаной пули. Я всегда отличался, тебе ли не знать. После моих слов повисла неловкая тишина. Несколько минут мы молча стояли, пока не перешли к главному вопросу. Какого Гринделау здесь вообще произошло? Разве не очевидно? Я оскалился, кое-как пересилив очередную волну боли. Та была лишь иллюзией разума, что подавлялось усилием воли. Нас хотели убить. Ты не меняешься, Драко покачал головой и достал из внутреннего кармана серебристую пластину. Все так же находишь приключения на свою задницу, а ты все так же не пачкаешь руки, парировал я, наблюдая, как резкий порыв ветра развеял пепельные останки мертвецов. Авада куда практичнее и оставляет меньше следов, пожал плечами мужчина, а после добавил, кивнув на мое лицо. Не то, что твой огнестрел. Я медленно стер с щеки алую дорожку крови и облизал испачканный палец. На войне все средства хороши, короткий и емкий ответ. Мы снова на войне, его бескомпромиссное «мы» говорило о многом, и в первую очередь о старой клятве. Тогда жизнь многих казалась пошедшей под откос и лишенной смысла, в том числе и моя, герой, что вмиг стал никому не нужным, и даже опасным, как оказалось после. Дружба с Малфоем же стала неожиданным глотком свежего воздуха, и все же, доверие было обоюдоострым лезвием, и обжигаться вовсе не хотелось, не с ним, хотя это вовсе не мешало нашим частым полуночным встречам за бутылкой виски или другого крепкого алкоголя. Пока однажды в пьяном угаре после очередного круга воспоминаний о кошмарах прошедшей войны мы не застали себя связанными братскими узами. Кровная клятва, ритуал, что связывал не менее сильно, чем непреложный обет. Ритуал, не имеющий обратной силы. Ритуал, гарант абсолютного доверия, ибо семья не предает. Правда, только полный идиот будет безоговорочно доверять кому-либо. И все же я знал, что сегодня мог рассчитывать на Малфоя. А разве мы когда-нибудь ее заканчивали, только меняли врагов? Кабинет министра магии совсем не впечатлял. Эта небольшая комната тонула в полумраке слабого освещения и была скорее убогим зрелищем, чем внушающей кому-либо трепет. Почему-то я ожидал чего-то куда более величественного и изящного, но только не этого подобия лоскутной норы. «Мистер Блэк, благодарю, что откликнулись так быстро», — голос министра был под стать его внешности, уставшим и разбитым. Здесь и близко не пахло властью и силой. В отличие от тех же чиновников Великобритании, маги, а особенно их министр, совсем не вызывали уважения. И все же сегодня я был здесь и выслушал лживые слова благодарности от человека, что даже не смог спасти свою племянницу. Впрочем, все мы играем свои роли. Ну, что вы, господин министр, что было, то было. Ни к чему вспоминать былое, тем более, когда счет еще не выставлен. А пока можно было и промолчать. Министр, Гермиона в двух словах упомянула о вашей проблеме. Я сделал паузу, дав Гермионе возможность подтвердить мои слова, и продолжил с легкой благодарной улыбкой в ее сторону. Уверен, с вашим внушающим опытом и моими ресурсами, я небрежно взмахнул рукой в сторону стоящих неподалеку Себастьяна и Маркуса, преступник будет найден в кратчайшие сроки. Да-да, Преступник должен быть найден как можно скорее. Во взгляде министра я увидел даже не искру надежды, а пламя. Неугасимое пламя веры в мои слова. И готовность пойти на многое, если не на все, чтобы сохранить жизнь своей племянницы. Другие-то ему глубоко безразличны, и в то же время никто не любил, когда на всеобщее обозрение выставлялось грязное белье властных структур. Потребуется доступ к данным Аврората. Анализ текущих и архивных дел может помочь сузить круг подозреваемых. Все, что угодно, мистер Блэк, все, что угодно. Локас трезво покивал головой и подошел к своему столу за лежащим бланком приказа. Только скажите, что нужно. Приятно работать с теми, для кого близкие всегда на первом месте. Таких легко считывать, и такими легко управлять. Они пойдут на все ради семьи. Им плевать на себя, свою карьеру, друзей и знакомых. Плевать на все, если это поможет их спасти. Подобную карту нужно разыгрывать по максимуму. Иначе в чем смысл? Как я уже упоминал, министр, прежде моим людям нужен доступ к данным Аврората. А дальше посмотрим. Думаешь, преступник ранее мелькал в сводках? Задумчиво проговорила молчавшая доселе Гермиона. Над ее переносицей появилась небольшая морщинка, что всегда бывало в моменты глубоких размышлений. Почему-то подобные мелочи все еще всплывали в памяти, прошедшие годы только притупили их, но не стерли. Вполне вероятно, отозвался я и кинул быстрый выразительный взгляд на Чейза и Прайта. Те едва заметно кивнули в ответ и стали будто невзначай подходить ближе к дальней стене кабинета, где висели портреты предыдущих министров. Такой вариант не следует отбрасывать. Нынешний же министр увлеченно накидывал текст приказа за место своего секретаря и не обращал внимания на наш диалог. Еще одно свидетельство его слабости. Он настолько спешил ради призрачного шанса на скорейшее спасение племянницы, что даже не стал тратить время на вызов секретаря. «Возможно, это имеет смысл», — продолжила Гермиона, закусив нижнюю губу. «Правда, мы проверяли алиби бывших пожирателей и не нашли ничего подозрительного, как и не нашли ничего общего между похищенными. Ни мотива, ни подозреваемых, ни улик. Одним словом, ничего. По-твоему, преступники ограничиваются кругом пожирателей?» Я хмыкнул, не удержавшись. Волшебники спустя годы все так же стереотипно и узко мыслили. И в чем резон 10 лет спустя им снова возвращаться к прежним привычкам? Большинству уже за полсотни перевалило. Это если говорить о старой гвардии, те либо на пожизненном, либо прикованы к своим кроватям. Но много пожирателей, оставшихся на свободе, были моложе, чем они, либо вообще нашего возраста, как Малфой. А вот про него не нужно, отрезал я более жестко, чем бы мне хотелось, и тут же мягче добавил, чтобы сгладить резкость тона. Он неоднократно спасал мою жизнь, и я ему полностью доверяю. Он здесь ни при чем. Да-да, я совершенно не это имела в виду. На ее лице читалось смущение. Да и вообще, несмотря на свой ум, политический опыт и должность, она оставалась открытой книгой. Или я просто слишком хорошо ее знал. Скорее всего, так и было. Просто эта трагедия подняла на уши всех, и мы уже не знаем, где искать виновных. Уверен, у Аврората все же должны быть свои соображения по этому поводу. Как же сложно было удерживать равнодушие, когда внутри все кипело от мысли, что чертов Стивенс теперь возглавляет Аврорат, и пересекаться с ним волей-неволей придется неоднократно. В любом случае мы обязательно разберемся с этим сумасшедшим. Ах, мистер, попростите, Блэк, министр мгновенно исправил сам себя, хотя его оговорка не осталась незамеченной. Какое счастье, что вы с нами. Приказ уже сегодня будет у Ричарда. Из завтрашнего дня вы можете приступать к работе. Прекрасно, нас это полностью устраивает, кивнул я с легкой полуулыбкой. Тогда обсудим последнюю деталь, оплату. Оплату, озадаченно переспросил Локаст, словно подобная мысль была для него в новинку. Да, оплату, министр. Увы, как бы мне ни хотелось, но я не могу заставить своих сотрудников работать бесплатно. У каждого семьи, которых нужно кормить. Вы, конечно, должны это понимать. Конечно, конечно, я понимаю, но, как бы министр ни пытался скрыть собственное замешательство, было очевидно, что мысль о деньгах причиняла ему явный дискомфорт. Наконец он медленно проговорил. Надеюсь, 3000 будет достаточно. Боюсь, что нет, на моем лице не было ничего, кроме искреннего раскаяния. Мои люди-профессионалы экстра-класса с посуточной оплатой и высоким спросом, и они сами решают, браться ли им за заказ. Я же скорее тут посредник, чем руководитель. Ты ранее ничего не говорил про оплату, вмешалась Гермиона, для которой эта новость, видимо, тоже стала неприятным сюрпризом. Неужели они всерьез думали, что мое вмешательство ничего не будет им стоить? Я бы рассмеялся, если не нужно было бы держать маску. Святая наивность или глупость? Теперь я уже сомневался в ответе. «Прости, Миона, я думал, это очевидно. Никто ведь не работает бесплатно». Я только развел руками и перевел взгляд на Локоста. «К тому же я даже не учитываю свои комиссионные проценты, только непосредственную ставку 1500 фунтов или 300 галеонов в день за одного человека. На первичном этапе проверки информации будет задействовано до 3 людей, а дальше будет видно по ходу дела. Это весьма недешево», — заметила девушка. «Впрочем, решать вам, министр». На лице Джона Локоста явственно читалась борьба жадности с семейными узами. Но спустя некоторое время последнее победило, и он со вздохом ответил. «Хорошо, мы согласны. Прекрасно, тогда я передам завтра через Гермиону договор на подпись. И после разрешения всех формальностей сможем сразу приступить к работе. Как раз и коллеги из Аврората успеют ознакомиться с вашим приказом, министр, и смогут оказать нам необходимое содействие». Покидая министерство час спустя, я как никогда чувствовал себя на подъеме. Встреча прошла как по нотам, и провал был абсолютно исключен. В конце концов, кем бы ни оказался этот маньяк, ему не следовало переходить мне дорогу. Уже в машине, вдали от любопытных ушей, я окликнул сидящего спереди Маркуса. Получилось, вопрос скорее ради проформы, чем выражение сомнения. В их умениях сомневаться не приходилось. Прайк тут же обернулся, снимая с одного уха наушник и придерживая второй рукой небольшой монитор от падения на крутом повороте. Еще бы, отменное качество. Этот Аврор как раз спорит сейчас с министром. Разговор идет на повышенных нотах, но министр не преклонен. Вот и славно. Затем на мгновение мой взгляд пересекся в зеркале заднего обзора со взглядом Себастьяна, и я добавил, в любом случае у нас есть чем его удержать от глупых ошибок. В конце концов, доверять людям можно только, когда у тебя Уперхант 107, не так ли? Примечание к части. Если человеку для жизни необходима еда и вода, то автору много и много отзывов. Иначе никак. Даже пару слов очень важны, чтобы не терять вдохновение к работе. И, конечно, не забываем заглянуть в мой авторский ТГ-канал https://makingdomofangels, улыбается. Чаптер 23. Пхе вармест смелебут пхе ица и салу йоу фиил. Примечание к части. Приятного прочтения. Заглавие, Алутхат Римаинс, Нотамаров, https://www.youtube.com/watchv-isbdmifhklist/6hukn3bob-v-9rw-b4a8098-g-46. К эпиграфу, Холесторм и Приваил, Цанусиеме Интхе Дарк, https://www.youtube.com/watchv8qdwhtxl-k3s-list/6hukn3bob-v-9rw-b4a8098-g-47. Всегда ваша, леди Иль, алое сердце, брокин банисант бладшат ес, и хопи йоу лики мы не в дисгуисе, вере нот пхесами, йоу анты, садонте йоу дари фаргет, инхистс ров дитрамалане, инхеси арчов пхинг сункнавн, пхефаца и виарис нот мы овн. Холесторм и Приваил, Цанусиеме Интхе Дарк, Лондон Галерея Ильицлипсе 10.53 3 октября 2009 года. За прошедшие недели работа в галерее стала для нее чем-то привычным, обыденным и очень близким. Кто бы подумал, что ее детское увлечение искусством простецов так пригодится со временем. Она любила то, что многие из ее прошлого окружения в лучшем случае посчитали бы странным, а в худшем – просто ненормальным. Наверное, только отец смог бы ее понять, но она никогда не обсуждала это с ним. А с другой стороны, что ей до людей, для которых пределом творения были ожившие портреты мертвецов? Совершенно никакого. А искусство? Искусство было всепоглощающим и вечным, и прекрасным в любых его проявлениях. В редкие минуты свободы от бесконечных встреч, поисков и консультаций, Эмили любила неспешно прогуливаться по просторным залам и рассматривать выставленные экспонаты. Каждый из них открывал целый мир тем, кто умел понимать язык изломанных форм, многоликих цветов и необъятных текстур. Она до сих пор вспоминала первую увиденную ею скульптуру, что необъяснимым образом затесалась среди непохожих иллюстраций отцовских журналов. И какого же было ее удивление снова встретить эту самую работу столько лет спустя. Причем не только встретить, но и познакомиться с ее создателем.